Разлилась чудная осень, краски наспех на земь бросив, разнеслась кричащей стаей, в небо улетая. Ветер листьями играет и, танцуя, замирает, будто в крик о чем-то вечном улетел беспечно. Спят пейзажи городов, и связки зыбких слов куда-то уплывают быстро прочь, летят вновь миражи, лишь голову вскружив, как из волнующихся чисел дождь. Карусель мечты закружит, и веселье, и грусть тужи, и чего-то не хватает, и душа страдает. И скупые клочья сена спят в дремоте скуки плена, будто б что-то вспоминают, о былом вздыхая. Спят пейзажи городов, и связки зыбких слов куда-то уплывают быстро прочь, летят вновь миражи, лишь голову вскружив, как из волнующихся чисел дождь. Ночь рассыпет зерна в тучах, соберет ночных птиц кучу и сложит простые песни в мраке неизвестном. И приснится сон, как чудо, что поутру я забуду об мирах, где раньше не был, просветую небыль. Спят пейзажи городов, и связки зыбких слов куда-то уплывают быстро прочь, летят вновь миражи, лишь голову вскружив, как из волнующихся чисел дождь. Спят пейзажи городов, и связки зыбких слов куда-то уплывают быстро прочь, летят вновь миражи, лишь голову вскружив, как из волнующихся чисел дождь.